Глава 67. Судьбы, разбитые пророчеством. Желая спасти Ричарда от смерти, Элла бросилась, будучи вне своего тела, с криком вперед под лезвие. Она не думала о себе. Ей вообще было наплевать на саму себя. Сейчас главное было спасти его. Свет, что вырвался из ее духа, ослепил всех вокруг и полностью осветил огромный зал. Это сбило Безликого с толку, и Эллариэль смогла вернуть контроль над телом. Однако бог долго не заставил себя ждать и вновь попытался вернуть над ее телом контроль. Выронив меч, она пыталась удержать высшее существо внутри себя, чтоб тот не убил короля. Вот только Ричард Марджери не собирался бежать. Девушка пыталась прогнать его, но это оказалось бесполезно. А Безликий оказался намного сильнее, чем она думала, потому боль от ее сопротивления была огромной. Ноги и руки дрожали, дыхание сбилось, головная боль росла и сводила с ума, как и тихий противный голос третьего бога. «Ты моя!» «Сдайся мне! Убей его!» Упав на колени, Элла попыталась собраться силами и не обращать внимания на высшее существо, но то не собиралась сдаваться просто так. Он грезил властью и могуществом, а также мечтал вернуть свою силу и подчинить себе свое создание. Боль была невыносимой. Эллариэль стиснула зубы, сдерживая крик. Она должна была найти способ спасти короля Орфея и прогнать бога, а может даже убить его. Но как? Этот вопрос был самым главным, и ответа у нее не было. По ее венам текла холодная тьма, разгоняя кровь. В голове девушки с каждой секундой голос Безликого становился громче, а в груди рос жар. Она тяжело дышала, хватая ртом воздух. Ее не переставало трясти, даже когда Гивенс попыталась восстановить дыхание. «Ты слаба по сравнению со мной», — заверял ее бог, наслаждаясь тем, что она страдала от ужасной боли. «Ты мое дитя, а король — жалкий выродок жизни, его надо убить!» Дэнни не слушала своего создателя. Ей было не до этого. Боль была невыносимой и во всем теле, отчего хотелось не только кричать, но и выть на луну, лишь бы это все закончилось. И, как по ее желанию боль исчезла, усталость тоже. Стало легче, и это пугало. Спустя несколько секунд девушка осознала, что бог вновь завладел ее телом, выгнав дух Эллы прочь из собственной плоти. Теперь Ричард Марджери был уверен, что в ней боролись две сущности, и в этот раз темная одержала победу. Она легко поднялась на ноги и бросилась на него с ревом. Король Орфея едва увернулся, чуть не получив кулаком в нос. Ему хватило ума подальше откинуть ее меч, чтобы девушка не добралась до него, свой же он держал наготове. Их битва продолжалась. Безликий овладел ее телом, а все потому, что ему помогли другие боги. Смерть и судьба вступили в игру, отдавая свою силу третьему богу. Все высшие существа оказались в теле смертной девушки. Ее плоть была переполнена божественной силой и энергией, отчего оказалась уязвимой. Но на этот раз боги не смогли полностью изгнать ее дух из плоти, что было ей только на руку. Сама жизнь подпитывала силу Ричарда, потому он собирался сразиться, а не бежать прочь. Арт не был трусом. Может быть, раньше, но не сейчас. Он убьет ее, если понадобится. Вспоминая ее настоящую, он не понимал, как мог вообще о таком подумать. Ричард, черт возьми, любил ее, саму Эллариэль Реванс, что жила несколько лет подряд под именем Даниэлла Гивенс, и ему было плевать на то, что его живого ждала жена в собственных покоях. Король поднял меч с паркета, наблюдая за каждым движением Даркнессы, которая, подарив ему широкую улыбку, бросилась на него. На ее тонких, длинных пальцах заиграл черный огонь, который после полетел прямо в него. Их битва была магической. Сила жизни наполняла тело мужчины светлой и кристально чистой энергией, благодаря которой он противостоял самой тьме. Магия Даркнессы была холодной и смертоносной, но это совсем не пугало Ричарда, который отбивал все удары девушки. Тронный зал не подлежал ремонту. Золотые люстры падали со звоном на паркет, разбиваясь вдребезги. Темный огонь белой демонессы захватил Ричарда в кольцо. Он напрягся, но сила жизни защищала его от тьмы. Пламя вокруг полыхало, едва касаясь потолка. Он попытался потушить тьму светом, но все было тщетно. С громким смехом белая демонесса прошла сквозь свой огонь. Элариэль Реванс всеми силами пыталась вернуть контроль над телом, пока боги играли ее плотью. Элла хотела спасти жизнь любимого и была готова пойти на все. Как только ей удалось вернуть контроль, она сразу сделала шаг назад, в огонь, который обжег ее. Девушка закричала, на миг став собой. Ее взгляд говорил больше, чем могло показаться. В нем был страх и ужас за него, а также любовь. Стоило ему сделать шаг ей навстречу, как все вернулось на круги своя. Ричард посмотрел на свой меч, по которому текла энергия самой жизни, и нахмурился, а в его голове прозвучал голос. «Ты знаешь, что делать». Был ли это голос жизни, он не мог сказать точно. Казалось, с ним говорила сама тьма. Белая демонесса призвала все силы и вновь набросилась на короля. Ее меч валялся на паркете недалеко от него, но ей было плевать. Она заносила кулаки для удара, которые были наполнены темной магией. Огонь бушевал, как черное море. Сама тьма и свет бились в этом месте, уничтожая все вокруг. Огонь разрушал стены. Магия жизни пыталась удержать потолок зала от обрушения. Это был ад. Девушка и мужчина тяжело дышали, сражаясь друг с другом. Они буквально являлись настоящим воплощением света и тьмы. Что именно ждало этот мир, никто не знал. Сила возлюбленных была великой и могущественной. Их сердца полыхали огнем. Несмотря на то, что боги все еще находились в теле Элариэль, она пыталась придумать выход, как спасти Ричарда и этот мир от высших существ, что возомнили себя властелинами всех вселенных. Марджери успевал наблюдать не только за каждым движением руки девушки, но и за борьбой в ее глазах, что периодически меняли свой цвет с аметистового на черный и обратно. В этом зале все было пропитано магией, как светлой, так и темной. Зал медленно рушился. Если бы не силы жизни, то обломки давно бы убили Ричарда, который был обычным смертным человеком с рождения. Безликий кричал ее голосом, проклиная молодого человека, что отражал все атаки. Смерть и судьба помогали третьему богу как могли, желая поскорее разобраться со своей создательницей в лице Ричарда. Элариэль Реванс возвращала контроль на секунду над собственным телом и тут же теряла его. Три бога гневались на нее и не давали ей выбора. Она смотрела на возлюбленного, который удивительным образом очень хорошо держался против богов внутри ее плоти. «Сдохни, отродье жизни!» — закричала демонесса не своим голосом, когда атака с ее стороны наконец смогла сбить короля с ног. Он упал на колени, боль прошлась по всему его телу. Из носа хлынула алая кровь. «Вставай!» — прозвучал голос жизни в его голове. «Еще рано сдаваться! Ты должен ее остановить!» Ричард, поднимаясь на ноги, все думал о словах жизни. Что именно она имела в виду под словами «ее остановить»? Убить Элариэль, сестру лучшего друга и ту, что любил он сам? Эта мысль была ужасной. Он ненавидел и боялся ее, но любовь его сердца была сильнее. Король Орфея зарычал, направляя огонь в Демонессу. Бой продолжился. Черное и белое пламя летели во все стороны. Свет и тьма все еще стремились уничтожить друг друга. «Убей его уже, наконец!» — заверещала судьба, уставшая ждать конца битвы. «Нет!» — тут же закричала Элла, возвращая на миг контроль. Именно из-за этого огонь Ричарда коснулся ее, и она отлетела в сторону, где лежал меч. Резкая боль прошлась по спине, дыхание сбилось, а голоса богов в ее голове стали громче. «Возьми сталь и убей его! Покончи с ним! Исполни пророчество!» Сквозь сжатые от боли зубы девушка потянулась к холодной стали, но отнюдь не для того, чтобы убить короля. Она вдруг нашла выход. Так ей казалось. Совсем другой исход битвы, о котором даже подумать никто не мог. Ричард Марджери видел всю боль в ее аметистовых очах, когда она упала на паркет. И то, как глазами девушка нашла блестящую сталь. Он тут же бросился к ней. «Что ты творишь?» — тихо спросила жизнь. «Убей ее! Останови темных богов! Останови тьму!» Мужчина понимал, что это был лучший исход для него и всего мира. Но жить спокойно, зная, что Илариэль Ревенс мертва, он не сможет никогда. Его сердце медленно умрет вместе с ней. Мужчина замер над девушкой, что пыталась взять меч в руку. Боги усердно пытались заставить ее убить его, поскольку не могли отобрать контроль над женским телом. Вот только после атаки короля Элла ослабла. Боги тоже были в этом виноваты, используя весь ее магический резерв, о котором она раньше даже подумать не могла. «Убей меня!» — прошептала Элариэль, поднимая глаза на молодого правителя Орфея. Ее голос. Это был ее настоящий голос. Король вздрогнул, рассматривая женское лицо. Она страдала, и уже очень давно по сравнению с ним. В глазах было столько боли и ужаса, а также любовь к нему и страх за его жизнь. Она думала о нем даже в такую минуту. «Они хотят твоей смерти», — продолжила шептать девушка, сдерживая внутри себя высших существ. «Боги пытаются вернуть вновь контроль надо мной, чтобы я исполнила пророчество. Убей меня!» Ричард был в ужасе от ее слов. Она хотела умереть и спасти его. Но будет ли это спасением для него, если сердце короля будет мертвым без нее? Девушка с трудом начала подниматься на ноги, ощущая слабость во всем теле. Резерв магии был исчерпан, потому усталость и боль ощущались слишком остро. «Убей меня, Ричи», — попросила вновь Элла, стараясь не упасть. Ей надоела эта жизнь и битва. Она хотела покоя, желала его всем сердцем, но, видимо, не в этой жизни. Ричард легко поднял меч с паркета и сжал в правой руке. Дэнни следила за всеми его движениями, надеясь, что он исполнит ее просьбу. Девушка верила в его ясность ума и решительность. «Она подвластна богам! Ее руками они уничтожат этот мир, если ты ее не убьешь!» — вновь произнесла жизнь в голове мужчины. Король посмотрел на меч, в котором было его отражение. Синие глаза Ричарда говорили сами за себя. «Если он ее убьет, то его жизнь станет адом. А если она останется в живых, то боги действительно ее руками уничтожат всех и вся. Выбор был непростым. Марджери опустил меч вниз и подошел к ней, сокращая расстояние. Она заглянула ему в глаза, сдерживая слезы боли и отчаяния. Элариэль смертельно устала, а ведь она просто хотела любить его, тонуть в сапфировых глазах короля Орфея, жить обычной жизнью и быть свободной. Реванс никогда многого не желала. Просто жить. Король не слушал больше голос жизни в своей голове, как и девушка богов, что кричали, желая его смерти. Левой рукой он погладил ее по щеке, глядя в аметистовые очи. Кожа Эллы была гладкой и холодной. «Я люблю тебя», — тихо произнес король Орфея, смотря на нее так, словно пытался запомнить ее черты лица. «Всегда любил». «Я тебя тоже», — роняя слезы, призналась девушка с белоснежными волосами. С ее души, наконец, упал камень. Она приняла свои чувства к мужчине и призналась ему в них. Он знал. От этого ей стало легче дышать, пока его теплые губы не накрыли ее. Элариэль растерялась на миг, но быстро пришла в себя и сильнее прижалась к Ричарду Марджери, пытаясь вложить в этот поцелуй всю любовь и ненависть. Они любили друг друга, хотя не имели на это права. Они были рождены друг для друга, но были абсолютно из разных миров. Они являлись великой диадой, о которой в будущем будут ходить легенды, но им хотелось простой и свободной от обязательств жизни. Ричард Марджери любил своего врага больше жизни. Его сердце всегда принадлежало ей одной, а ее — ему. Этот поцелуй был жарким и страстным, но последним. Каждой из двух жизней. Холодная сталь пронзила сначала спину девушки, а потом и грудь самого короля. Элла раскрыла глаза от новой порции боли, которая довольно быстро исчезла. А может, ей показалось? Она опустила взгляд вниз, где сталь выходила из ее груди и касалась плоти самого Ричарда. Кровь медленно вытекала из смертельных ран мужчины и девушки, а высшие существа с криком пытались вырваться из тела Элариэль, ведь они тоже умирали вместе с ней. Марджери смотрел на любовь всей своей жизни, ни о чем не жалея. Он любил ее, а она его. Так было и будет всегда. «Мы встретимся однажды вновь», — прошептала девушка, касаясь ладонью его щеки. «В другом мире». «В лучшем мире», — прохрипел король, смотря до последнего вздоха в ее удивительные очи, что были полны любви. Они вместе медленно осели на паркет. Весь мир вокруг них остановился. Последний вдох Ричард и Элариэль сделали вместе, когда замертво упали на паркет. Тьма и свет охватили их тела. Дети жизни и смерти покинули мир, а вместе с ними и великая сила, что наполняла их тела. Боги не добились своей цели, ведь король Орфея и убийца королей — переиграли их в этой кровавой войне. Королева Лиретта не верила своим глазам. Она все видела. Ее горе было не передать словами. Как только белая демонесса умерла, ее магия перестала действовать и отпустила Лиретту, как и Гая Реванса, из своих объятий. Проснувшись в кресле, Гайнер не знал, что его заставило отправиться в тронный зал. По пути он видел только кровь и трупы. Весь дворец был полон смерти. Вбежав в главный зал дворца, он увидел застывшую на месте королеву-мать, слезы которой было не остановить. А в самом центре разрушенного зала лежали мертвые влюбленные, державшиеся за руки. Их соединяла сталь и кровь под светом молочной луны. Они не дышали, но на их лицах было написано спокойствие и долгожданная свобода от обязательств, ответственности и богов. Марионетки победили кукловодов. У Гайнера не было слов. Он упал на колени возле мертвого друга и сестры и закричал во все горло, а позади мужчины разделяла его горе королева Лиретта Марджери, не желая верить своим глазам. Пророчество исполнилось. Первые лучи солнца, пришедшего на смену луне, обещали тот самый лучший мир, в котором не будет лживых богов и магии, а вместе с ними родилась легенда о судьбах, разбитых пророчеством.